На сцене появляется Аполлон. Deus ex machina. Примечание. В переводе с латинского «Бог из машины». В античной драме на сцене иногда с помощью машины появлялось божество, которое приводило действие к счастливой развязке. Конец примечания. Успокоив недовольство внутри армии, распустив часть войска по домам, предварительно наградив солдат землями и деньгами, в ноябре Цезарь Октавиан смог наконец вернуться в Рим, где его ждал восторженный прием и новые почести. От должности верховного понтифика он отказался сразу, оставив ее Липиду. Но вот к предложениям, касающимся его новой резиденции, отнесся более благосклонно. И еще раньше он приобрел на Палатине земельный участок, непосредственно примыкавший к его дому, который предполагал использовать для расширения своего жилья, действительно слишком тесного. Но летом 36 года, когда он находился на Сицилии, в участок ударила молния. Цезарь Октавиан, никогда не упускавший ни малейшего повода еще раз напомнить окружающим о своем божественном избрании, решил отдать участок, отмеченный небесным знаком, в общинное пользование, соорудив здесь храм в честь Аполлона. Отдавая предпочтение Аполлону перед громовержцем Юпитером, он тем самым приоткрывал завесу над политическим курсом, которого намеревался придерживаться в ближайшие годы. Подоплека этого курса была не так проста, как может показаться на первый взгляд. Август избрал своим покровителем божество, являвшее собой антитезу Дионису, восторженным почитателем которого все активнее выступал находившийся в Египте Антоний. Между тем народ, по достоинству оценив религиозное рвение Цезаря Октавиана, одобрил покупку за счет казны нескольких домов, в которых свежеиспеченный триумфатор мог бы устроить себе резиденцию. Недавние раскопки дают нам хотя бы частичные представления о том, как выглядело это жилище. Закрытое со всех сторон, как и все частные дома, обиталище Цезаря служило ему укромным приютом, где домашняя жизнь государственного деятеля протекала вдали от любопытных взоров в патриархальной простоте обыкновенного обывателя. Даже после акциума, когда он стал Августом и владыкой империи, его жилище, внешне украшенное всеми атрибутами высшей власти, по существу продолжало оставаться закрытым прибежищем частного лица. До конца своих дней он жил в доме в полном соответствии с натурой хозяина, снаружи выставленным на всеобщее обозрение, но строго хранившим свои внутренние тайны. Вместе с тем, этот дом, выстроенный по образу и подобию самого Августа, свидетельствует еще об одной важной особенности его владельца. В отличие от эллинистических царей с их роскошными дворцами, ему вполне хватало этого скромного жилища. Что касается его наследников, то они тоже предпочтут перебраться во дворцы. Немало интересного о характере Цезаря Октавиана рассказывают нам и остатки кое-где сохранившихся фресок. Особенно любопытна одна стена, расписанная с применением приемов оптического обмана, благодаря чему создается впечатление, что стены нет вовсе. Стена, возле которой стоял грубо выполненный жертвенник, стараниями художника как бы уводит взгляд вглубь, где он теряется в далекой перспективе. Боковые стены украшены изображением театральных масок. Воображение подсказывает, что именно в этой комнате Цезарь Октавиан проводил долгие часы, размышляя об огромном театре, каким ему виделся мир. А маски, еще шире распахивая свои нарисованные рты, наверное, подсказывали ему, что он совершенно прав. Какие мысли бродили в голове этого человека, со всех сторон окруженного почитанием, но не утратившего способности страдать? Думал ли он об освященной веками неприкосновенности плебейских трибунов, которые теперь удостоился и он? Понимал ли он, что эта неприкосновенность не только защищает ее носителя, но и отторгает его от человеческого рода? Или его больше заботило, что в некоторых провинциях ему уже теперь при жизни пытаются воздавать божественные почести? Примечание. Аппиан. Гражданские войны. Конец примечания. Сын Бога. Повторял ли он про себя изречение, знакомое нам по трагедии Сенеки, но вполне вероятно заимствованное у более древних авторов? «Родиться Богом любому обходится слишком дорого». Примечание. Сенека. «Геркулес разъяренный». Эти слова в трагедии произносит Амфитрион. Конец примечания. Ему это обошлось еще дороже, чем многим, ведь он, в отличие от Геркулеса, не родился богом, а стал им в 42-м году, в возрасте 21 года. Мы убеждены, что мистиком Цезарь Октавиан не был. Священный ореол, окружавший его личность, достался ему в наследство от республиканских институтов, а почести, которые он оказывал Аполлону, объяснялись исключительно политическими причинами. Судя по всему, Антоний нисколько не обманывался на этот счет, когда в одном из писем подверг суровому осуждению некий обет, вскоре названный Римом «пиром 12 богов». Приглашенные явились на обет в обличье богов Олимпа, а возглавил пир Цезарь, одетый Аполлоном. Слухи об этой затее могли действительно повредить Цезарю только в том случае, если к этому времени стали известны его притязания на роль божества. Рим, в котором тогда свирепствовал страшный голод, отозвался на события целым рядом злых эпиграмм, как обычно, большей частью анонимных. Одну из них цитирует Светоний. «Только лишь те господа подыскали для пира Харага, шесть богов, шесть богинь Малия вдруг увидал. И между тем, как в обличье обманщика Феба безбожный Цезарь являл на пиру прелюбодейство богов, все от земли отвратили свой лик небесные силы, и позолоченный трон бросив, Юпитер бежал». Примечание. Театральный костюмер, у которого пирующие, по-видимому, брали на прокат свои костюмы. По другому объяснению, они наняли Харага и его актеров развлекать себя за пиром. Конец примечания. Столь впечатляющее бегство богов явно не согласуется с тем, о чем писал Вергилий в четвертой эклоге своих буколик. Таким образом, мнения поэта и человека с улицы решительно разошлись. Мало того, народ наградил Цезаря прозвищем Аполлон-палач. Именно ему поклонялись в одном из римских кварталов. И еще люди говорили, что, наверное, это боги съели весь хлеб.